Глава 143. Возвращение в Лонгхайм. «Отлично! Когда выступаем?» – спросил Юэ. Несмотря на наличие в городе достаточного количества продовольствия, перед Юэ Джуном все время стояла проблема снабжения едой. Ни одно из семян, посеянных после начала апокалипсиса, не проросло. Это означает, что пищи с каждым днем становится все меньше. И как только она вообще закончится, тогда и начнутся главные неприятности. «Перед этим... мой дядя хочет встретиться с тобой». Немного помедлив, ответила Чен Яо. «Ты можешь для встречи с ним вернуться со мной в лагерь?» Нахмурившись, Юэ пристально посмотрела на нее. Возможно, политики не будут открыто нападать на него. Но действуя из тени, могут что-нибудь предпринять. Юэ отверг предложение Чен Цзиньфана о присоединении к лагерю Лонгхай. Поэтому это приглашение может стать ловушкой. Не услышав ответа сразу, Чен Яо поняла опасения Юэ Джуна. И, посмотрев прямо ему в глаза, сказала: «Я гарантирую твою безопасность, своей жизнью и здоровьем». Юй Джун, ничего не отвечая, спокойно взвешивал риски и выгоду от посещения базы Лонгхайм, одновременно размышляя о том, как избежать возможности быть захваченным или убитым. Если он не сможет обезопасить себя заранее, то он точно не должен ехать. Видя его молчание, Цзы Цин У, подавшись немного вперед, сказала своим приятным голосом: «Юэ, поехали с нами в Лонгхай. Я также гарантирую твою безопасность. Я буду защищать тебя, даже ценой своей жизни. Пока я жива, я не позволю тебе умереть. А если ты умрешь, то я последую за тобой. Если мэр Чен Цзиньфан попробует организовать тебе западню, то я отделюсь от семьи Чен и присоединюсь к тебе». «Хорошо». Услышав ее слова, глаза Юи вспыхнули, и он твердым голосом сообщил: «Я еду с вами в лагерь и встречусь с Чен Цзиньфаном». Впервые встретив Цзы Цин У, и в его сознании глубоко отпечатался ее грациозный и изящный образ, сражающийся валькирии. Услышав его легкое согласие на встречу с ее дядей, Чен Яо была не слишком счастлива. На самом деле она была в замешательстве и некотором разочаровании. «Ему действительно нравится Цзы Цин У?» Решившись на повторное посещение лагеря выживших, Юэ быстро закончил текущие дела и, оставив распоряжение своим людям, выехал из города в сопровождении небольшого отряда. Вскоре в Лонгхайм прибыл его кортеж, состоявший из двух больших грузовиков, двух хаммеров и двух джипов. В самом лагере Юэ Джун и его люди остановились в том же доме, в котором были в прошлый раз. Выжившие в Лонгхайм, видевшие приехавший кортеж, с изумлением уставились на него, потому что все они знали, насколько драгоценным было топливо. За исключением людей, выезжающих из лагеря, на поиски припасов практически все остальные ходили пешком или ездили на велосипедах. Внутри города только некоторые высокопоставленные чиновники и офицеры ездили на машинах, а также их дети разъезжали на мотоциклах, впустую расходуя топливо. Покинув машину, Юэ огляделся, рассматривая обстановку в лагере. Сейчас здесь было намного больше людей, чем в его первое посещение. Повсеместно появлялось очень много палаток и различных тентов. Большое количество выживших собралось на небольшом открытом пространстве, из-за чего здесь появилось зловоние, превратившее также места в неухоженные лагеря беженцев. С началом конца света выжившие люди стали стремиться в защищенное стабильное место, в такое как база Лонгхайм. Поэтому количество жителей города с каждым днем росло. Соответственно, чрезвычайно быстро росло и потребление еды. Именно по этой причине мэр Чен Цзяньфан решился организовать нападение на зернохранилище. Также, выйдя из машины, посол Конг Тао, зажав нос рукой, с отвращением осмотрелся и спросил у Юэ: «Юэ Джун, почему вы сразу не направились в особый район? Что привело вас сюда?» В прошлом мире Конг Тао был обычным государственным служащим большого города Лонгхай и, последовав за Чен Цзиньфаном, стал здесь высокопоставленным чиновником. Он никогда не был в этом лагере беженцев, поэтому испытывал к этим грязным и вонючим беженцам отвращение. Пренебрежительно на него посмотрев, Юэ спокойно ответил: «Мой город Шима строит городскую стену, поэтому я хочу здесь набрать людей для этой работы. С этим есть проблемы?» «Нет, конечно, нет проблем», — с большим добродушием ответил посол, взглянув на Юэ вспыхнувшими глазами. «Набирайте для постройки своей стены столько людей, сколько хотите. Если их здесь будет недостаточно, то я могу подсказать, где можно набрать еще». Население лагеря Лонгхайм было слишком велико, и они потребляли ежедневно слишком большое количество еды. Конг Тао ненавидел этих людей сделавших его город грязным и вонючим. Среди них уже не осталось красивых женщин. Также эти люди, не имевшие никаких навыков или талантов, не осмеливались отправляться на поиски припасов, поэтому он считал их всех мусором. Он не намерен был мешать Юйджуну, желавшему набрать их на работу. Также он был достаточно умным, ведь если сейчас помочь ему, то в случае чего у самого Конг Тао появится место, куда он сможет бежать. К тому же, если в будущем Юэ сможет каким-то образом захватить Лонг Хай, то и под его руководством он сможет устроить себе хорошую жизнь. «Чен Шитоу», обратился к нему Юэ. «Возьми людей и начни вербовку добровольцев. Набери 200 человек, 150 мужчин и 50 детей или подростков. Скажите им, если они отправятся в наш город и будут строить нам стену, то они будут получать каждый день по 3 миски каши и 2 булочки». Чен Шитоу, бывший главный охотник деревни клана Чен, только вышел и объявил условия найма, как практически все собравшиеся вокруг него, независимо от своего пола или возраста, шагнули к нему и начали громко кричать. «Я готов! Я сильный! Выбери меня!» «Завербуй меня! Я буду много работать! Я строил в прошлом!» И таких людей становилось все больше. Это было похоже на открытие фондового рынка, когда сумасшедшие инвесторы начинали безумно покупать и продавать акции. Такое большое количество собравшихся сильно мешало Чен Шитоу, поэтому он громко взревел. «Тихо! Построиться в 5 рядов!» Однако его крик не возымел эффекта на обезумевших людей, продолжавших кричать. Каждый из них, боясь, что их не выберут, еще сильнее стремился к нему. Они не намерены были выстраиваться в очередь, ведь на кону их будущее и, возможно, жизнь. Они будут бороться за это. Чен Шитоу был несколько растерян от такого яростного напора. Ему никогда не приходилось сталкиваться с подобным. «Это бесполезно». Шагнув вперед Юэ, хладнокровно посмотрел на собравшуюся толпу и обратился к своим бойцам. «Доставайте кнуты! И бейте безжалостно тех, кто не выстраивается в линии. От таких людей отказываются в первую очередь. Мне не нужны те, кто не следует командам». 6 его непосредственных подчиненных, поднявшие как минимум 8 уровень, вышли вперед. Эти бойцы, одетые в броню из кожи мутировавшей змеи, достали кнуты и стали, не сдерживаясь, хлестать тех, кто был особенно криклив. Раздались щелчки кнута и последовавшие за этим крики людей, попавших под удары. Увидев такой жестокий отпор, собравшиеся задрогнулись от страха и стали выстраиваться в 5 линий. «Те, кто не будет следовать твоим командам, избивай кнутом!» Невозмутимо сказал Юэ, глядя на послушно выстраивающихся людей. «Так они станут четко понимать важность порядка и дисциплины». «Я понял, командир Юэ!» Кивнул Чен Шитоу. Немного в стороне стояла маленькая девочка, одетая в детскую военную форму. Это была Яо Яо. И наблюдая за Юэ Джуном, она о чем-то усиленно размышляла. Эта маленькая проказница тайком пробралась в уезжающий кортеж, и найдя ее только после прибытия в Лонг Хай, Юйджуну пришлось смириться с этим.